глубине небольшого дворика примостился его обмазанный глиной домик с деревянным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две безносые каменные бабы. Валерьян Дмитриевич выкопал их за городом на кургане около Нагорян. По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, натреснутые глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. Проулочка, дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким глиняным забором. Мы бросили чугунное ведро на земь у самого крыльца, и когда стали прощаться с нашим учителем, он пообещал сводить нас в подземный ход, который начинается около крепости. Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыскать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода, которую он стащил со склада воинского присутствия. Очень заманчива была для нас эта прогулка. Об этом подземном ходе я впервые услышал от Куницы. Куница уверял, что подземный ход соединяет нашу крепость со старинным замком князя Сангушка, который раньше владел этим краем. 30 верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми речками и кончается в неизвестной никому потайной комнате княжеского замка. А этот княжеский замок стоит в густом сосновом лесу, скрыт от людских глаз, на берегу широкого озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки. Я верил Кунице и представлял себе княжеский замок мрачным, загадочным, с тяжелыми решетками на окнах. «Должно быть, — думал я, — в ясные светлые ночи его зубчатые башни отражаются в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, невозможно купаться в этом озере по ночам. Я с нетерпением ждал воскресенья. Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось. Ночной гость. По городу прошел слух, что красные отступают, и Петлюра с пилсудчиками подходит уже к Сбручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на Деникинский фронт. Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Амелюстый. С ним был еще один человек, которого я не знал. Я уже лежал в постели, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло. Отец сидел за столом и хорошо наточенным ножом резал сам кроше из пачки прессованного желтого табака. На плечах у Амелюстого болтался рваный казацкий башлык. На лобастой голове чернела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бумагами. Спутник его, невысокий человек в пушистом заячьем триухе, шел сзади, медленно переставляя ноги, словно боялся оступиться. Был он очень бледен, небрит, и на остром его подбородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Амелюстым порог нашей спальни, незнакомец снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно поздоровался, сел на стул и расстегнул ватную солдатскую телогрейку. «Поганое дело, манжура! Выручай!» — сказал Амелюсты, снимая башлык и здороваясь с отцом. «Наши ночи отступают, а вот товарищ расхворался не вовремя. Нельзя ему ехать. Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А, Мирон?» «Ладно, потолкуем», — ответил отец. «Разденься сперва, чаю выпей». Амелюсты вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а френч вместе с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облокотился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал: «Ты думаешь, Наши надолго уходят.